Глава 12. Я вошел в кабинет Димитрия. Епископ оказался на месте. Он внимательно рассматривал какие-то папки. Старец поднял голову и посмотрел на меня. «Ну, чего темнее тучи? С красавицей и женой поругался. Так это дело молодое. Помиритесь». Вместо приветствия осыпал меня вопросами старец Димитрий. Я помотал головой. «Нужно все отменить», — на полном серьезе заявил я. «Ни о чем не просите аристократов. Ситуация изменилась. Нужно кое-что перепроверить». «Отменить не получится», — буднично ответил епископ. «Главы родов уже в моем кабинете. Обсуждают предстоящий штурм поместья Плещеевых. Мамонтовы с Горчаковыми до хрипоты спорят, кто первым нанесет удар. А чего стряслось, что ты решил все отменить?» «Как в вашем кабинете?» — удивился я. «Я думал, собрать желающих для такого дела займет какое-то время». «Желающих оказалось более чем достаточно. Но я отказал большинству». Епископ посерьезнел. «Неофициально допустил только 3 рода. Император желает остаться непричастным к будущим событиям. Так что случилось, Климент?» «Пока рано говорить о реальности угрозы, но проверить предсказание нужно». «Ну, рассказывай, чего я из тебя все клещами тяну?» — возмутился старец. — «Предсказание жены твоей? О чем оно? Все, рассказывай!» «Да, все началось с предсказания Герды. Но потом мы поехали к гадалке. Вы должны помнить, я просил Сойкина помочь». «Да, помню, и чего?» «Все пошло не по плану», — угрюмо проговорил я. «В теле гадалки бабы Нюры появилась какая-то сущность. Кто именно занял тело предсказательницы, я сказать не могу. Но это существо, эта сущность предупредила, что род Плещеевых нельзя уничтожать, а особенно саму графиню». «Да мало ли, что там напредсказывали», — отмахнулся Димитрий. «Мои, с позволения сказать, пророки каждый день что-то видят и что-то предсказывают. И чего? Всему верить. А Кассандра высчитывает вероятности. И знаешь что, Климент? Некоторые предсказания не стоят бумаги, на которой мне про них отчеты царапают». На миг мне показалось, что епископ прав. Его ответ действительно был разумным и взвешенным. Но это до того момента, пока я не вспомнил свои ощущения. Тот благоговейный... Нет, не ужас, но трепет к кому-то действительно могущественному. Не то, что испытывают перед правителями, нет. А трепет перед разумным и образованным львом. Словно ты сидишь со зверюгой за одним столом, и он тебе наставительно говорит: «Веди себя хорошо, и тогда я тебя не съем. Может быть». «Нет», — я помахал головой. «Эта сущность, она произвела сильное впечатление. От такого предостережения было бы глупо просто взять и отмахнуться». «Хм...» Старец многозначительно хмыкнул и приподнял бровь. «Я думал тебя ничем не пронять. Но раз так говоришь... А что, ежели тебя хотят облапошить? Как это у вас сейчас говорят? Переиграть? Чтобы построить составной аркан, нужно обладать не просто знаниями, но и способностями, даже талантом. Уверен, те, кто это все затеял, вполне способны на всякие фокусы, в их числе и лжепророчества. Ты не думал, что тебя намеренно пытаются ввести в заблуждение?» «Я не суеверный. И да, я подумал об этом в первую очередь. Попытался объяснить свою позицию я. Но эта сущность, кем бы она ни была, мне показалась значимой. И если она говорила правду, то нас ждет что-то... Я замялся, подбирая слова. Что-то настолько ужасное, что все, что было до этого, покажется легким ветерком в сравнении с океаническим штормом. Поэтому предсказание следует проверить. Да понял я, понял. Предсказание следует проверить. А в тебе умер поэт Климент Аристархович. Дмитрий усмехнулся. А что, если цель не спасти род Плещеевых, а отвлечь тебя? Ты у нас сильнейший ведьмак. Без твоего участия разрушить составной аркан будет немного затруднительно. Да и наши враги перешли к другой тактике. Если им удастся провернуть такой же фокус, как в метро, то, может быть, он станет последним. Души будут собраны, а аркан сработает. Я тяжело вздохнул. Опять Дмитрий говорил верные и логичные вещи, но я просто не мог оставить без внимания то, что произошло. Пророки знают, когда Голицын вновь будет раздавать артефакты? Знают. Епископ кивнул. Через 2 дня. Так дайте мне эти 2 дня на выяснение обстоятельств. Отложите штурм поместья. «Так», — озадачился Дмитрий, — «это будет сделать не то чтобы сложно, скорее неприятно. Но в любом случае на совещании тебе придется присутствовать и помочь мне убедить этих воинственных болванов обождать. И в этом вопросе я тебе подмогну». «Что я должен знать про Мамонтовых и Горчаковых? И какой третий род?» «И Ермоловы», — добавил епископ. «А знать ты должен, в первую очередь, что эти аристократы поодиночке не в состоянии потягаться с Плещеевыми. Еще 100 лет назад одни Мамонтовы могли, но сейчас, только ударив вместе, они способны победить». «Рассорить их? Сыграть на противоречиях? Мне бы сейчас выиграть время». «И это тоже, но лучше все и сразу. Противоречия, страх перед императором, твоя репутация тоже имеет вес. И еще...» Дмитрий сделал паузу. «Государь отрядил в твое личное подчинение небольшой отряд виртуозов. Во главе отряда поставил Николая Кузнецова». «Это несколько неожиданно, но приятно. А я думаю, что не сильно нуждаюсь в защите. Меня больше интересует, как вы собираетесь это все провернуть. Этот вопрос казался мне самым сложным и важным». «Для данного дельца...» — старец скривился. «Подобрались людишки особого рода. Такие, чтобы потом лишнего не сболтнули. Понимаешь?» Я кивнул. «Проще говоря, люди, на которых есть компромат, или же они находятся в какой бы то ни было зависимости. Проще говоря, управляемые люди, которых в случае чего можно взять за причинное место. Значит, у меня есть 2 суток». «Выкроить 2 дней будет несложно. А вот как определить, ложное ли предсказание или истинное, я помочь тебе не берусь». Епископ развел руками. «Что касается предсказания, я знаю одного». Я на миг задумался. «Достаточно информированного человека, который мне сможет подсказать». «Это хорошо». Старец хитро прищурился. «Когда знаешь таких людей? Я вот не знаю. Но времени на объяснение уже не осталось. Просто дай главам родов высказаться, а там сам все поймешь». «Хорошо». Я кивнул и собрался было на выход. «Постой, Климент, ты просил узнать о твоем слуге Нахае». Старец Дмитрий опустил взгляд. «На папке с его делом стоит гриф совершенно секретно. И я узнал кое-что о прошлом монгола. А вот рассказать не могу. Это еще почему? Не то чтобы меня это сильно задело, но все же кое-чем мне были обязаны и Димитрий, и сам император. А рассказать о моем собственном слуге епископ был просто обязан. По крайней мере, я так считал. «Ты не серчай», — примирительно продолжил старец. «Это не государственный секрет и не секрет императора. Не переживай, тебе и твоей семье ничего не угрожает. Если Нахай вернется, то сам все расскажет». «Если вернется?» «Да, если вернется. А ежели нет, то ты узнаешь все из новостей». «Только загадок о прошлом моих слуг мне не хватало», — возмутился я. «Нахай — необычный слуга». Димитрий лукаво улыбнулся, вставая с кресла. «Пойдем, Климент, нас уже заждались». Жаркие споры звучали даже в коридоре. Впрочем, аристократы обращались друг к другу на «вы» и тщательно выбирали выражения. «Доброго здравия, господа!» — поприветствовал всех присутствующих старец Димитрий, и прения моментально оборвались. В зале за овальным столом стояли человек 18. Аристократы все как один повернулись в нашу сторону. В дальнем углу почти незаметно примостились уже знакомые близнецы Кузнецовы. На столе виднелся подробный макет усадьбы. Кому именно принадлежала элитная недвижимость, можно было не сомневаться. Из присутствующих особо выделялись трое. Мужчинам было за 60. Остальные являлись приближенными. Они держались небольшими группами позади каждого из глав родов, и это не могло ускользнуть от внимательного наблюдателя. Первым заговорил высокий и статный мужчина в ярко-синем костюме с желтым галстуком. «Епископ Димитрий, и мы рады вас видеть. Вот». Он обвел взглядом стол и всех присутствующих. «Обсуждаем наше общее, так сказать, предприятие». «Церковь не одобряет смертоубийство и не имеет к происходящему отношения». Епископ сразу отгородился от предприятия. «Я здесь совсем по другим причинам, о коих вам знать не следует, Савелий Федорович». Мужчина нахмурился. «Епископ, разве это предприятие не одобрено сверху?» — вновь заговорил князь Горчаков. «Официально нет». Теперь посуровил Димитрий. «Но преследовать вас никто не станет, ежели зверствовать не будете». Князь Горчаков переглянулся с коренастым мужчиной, стоявшим напротив него. Широкие плечи и могучая грудь, круглое лицо, покатый лоб и густые раскудрявые бакенбарды. Аристократ выглядел крупным, даже массивным, но не толстым. Костюм «тройка» сидели на крупном мужчине идеально, а вертикальные полоски на ткани были призваны визуально сделать мужчину немножечко стройнее. И несмотря на то, что живот его не выпирал, а фигура напоминала треугольник, мужчина все равно казался слишком плотным. Голос же аристократа был настолько низким и зычным, что скорее напоминал боевой горн. «Нам подали вопрос по-другому». «Герцог Мамонтов, хочу вам напомнить, что ваш титул дарован вашему предку не императором российским, а английской королевой. О том, при каких обстоятельствах это случилось, мы сейчас обсуждать не станем». Епископ перешел в нападение. Судя по реакции герцога, обсуждать этот вопрос он не сильно хотел. А Димитрий добил Мамонтова последним заявлением. «И ежели вы не желаете участвовать в вашем мероприятии, то я уполномочен найти вам замену». Мужчина скривился и насупился. Отповедь ему явно не пришлась по вкусу, но герцог промолчал. Мне же стало любопытно, при каких обстоятельствах род Мамонтовых получил заморский титул. Насколько я помнил, в моем мире мамонтовы являлись фабрикантами. Да и герцогов в Российской империи не водилось. Молчал Мамонтов недолго. Титул герцога был дарован лишь двум аристократам в Российской империи, Меншикову и моему прадеду. И этого не отнять ни вам, ни... «Выбирайте выражения, Иван Кондратьевич!» Повысив голос и вперев пристальный взгляд, перебил упертого Мамонтова Горчаков. А затем князь примирительно добавил. «Мы здесь не за этим». Герцог покраснел, словно переспелый помидор, но с гневом справился и даже смог выдавить из себя извинения. «Простите мне мою дерзость, ваше преосвященство». «Ясно. Значит, Мамонтов имеет подчиненное положение, несмотря на свой громкий иностранный титул. А то, что он готов подчиняться Горчакову, говорит сразу об обоих. Скорее всего, эта парочка привыкла действовать вместе, причем думает за обоих Горчаков. Старец Дмитрий сделал вид, что не заметил глупый спич Мамонтова и продолжил. «Руководить операцией назначен Климент Аристархович Демидов. Знакомьтесь». Епископ повернулся ко мне. «Что?» Вновь не удержался Мамонтов, но в этот раз он то и дело посматривал на князя. «При всем уважении», — вновь заговорил Горчаков. «Это назначение выглядит несколько странно. Я ни в коем случае не умаляю заслуг графа. Мы все наслышаны о чудесном спасении цесаревича. Но что может знать Князь осекся. «Юный граф о тактике, стратегии и ведении боя с помощью бахира, когда сам не владеет им». «Демидову доверяет император», — сухо отрезал епископ. «Вам этого недостаточно?» Мне на миг показалось, что я слышу, как заскрежетали зубы у князя Горчакова. И молчать дальше было просто нельзя. Настало время вступать в разговор лично. «Это предприятие имеет деликатный и даже опасный характер, и вы не обладаете всей полнотой информации, доступной мне. Именно по этой причине руководить доверили мне. А если кто-то из вас будет мне перечить или же не будет подчиняться, то прикажу выпороть и не посмотрю на ваши звания и громкие титулы». «Да, кажется, переборщил. Такого аристократы точно не стерпят». «Что за дерзость?» — возмутился Горчаков, а я ощутил на себе его тяжелый взгляд. Но прорвало все же Мамонтова. Видимо, его лимит терпения на сегодня вышел за все возможные пределы. «Да как ты смеешь, щенок? Да я таких, как ты, на завтрак в бараний рог скручиваю!» «Да. Чего-то подобного я ожидал от герцога Мамонтова и, изобразив скуку, предложил следующее. «Могу устроить показательный бой с любым из вас. А щенка я вам припомню, герцог». Титул я произнес с особым презрением. Пообщавшись с Мамонтовым пару минут, мне стало очевидно, что столь высокий титул его семейства с высокой долей вероятности купила или же получила не за самые благородные поступки. Толпа аристократов зашумела, словно приливная волна. Но продолжил не Мамонтов, а Горчаков. «Какая самоуверенность! Возможно, вам действительно повезло выиграть пару боев. Возможно, вы даже кое-что смыслите в боевых действиях, но против виртуоза вам не устоять. Афанасий, выйди вперед!» Вперед шагнул невзрачный мужичок, худой и сгорбленный, с лицом уставшим и безразличным. Встретишь такого в толпе и даже внимания не обратишь. «Виртуоз дома Горчаковых!» — торжественно объявил князь. «Афанасий Несторов!» Стая аристократов самодовольно загудела. Такой поворот им явно пришелся по вкусу. Теперь же настала моя очередь сделать ход, но меня опередил Николай Кузнецов. «Вот только прежде чем это случится, вашему Афанасию придется сразиться со мной». Теперь все перевели взгляд на виртуоза императора. «Что за дерзость?» — возмутился Горчаков. «Как вы смеете вмешиваться в дела аристократии?» «А я и не смею», — улыбаясь, ответил Кузнецов. «У меня приказ от самого императора пресекать любую опасность, грозящую графу Демидову во время операции. Вот я и пресекаю». Видимо, старец Дмитрий знал, кого набирает, и успел подстрелить соломку. Виртуоз Горчаковых, судя по выражению его лица, пребывал в смертельном ужасе. Думаю, он знал куда больше меня о возможностях Николая Кузнецова. «Тогда бой состоится после окончания операции». Не знаю, зачем это было нужно князю. Надо полагать, Горчаков закусил у дела. Но я решил поднять ставки. «Если вы настаиваете», — безразлично протянул я. «Но у меня есть одно условие». «И какое же?» Кажется, князь почувствовал себя победителем в этом споре. «Я сражусь с вашим виртуозом, а затем с вами. Но с вами мы будем биться до смерти». Горящий взгляд князя потух, словно свеча от сильного порыва ветра. А улыбка оказалась стерта с лица. Кажется, князь ожидал чего угодно, только не такого ответа. Но нужно отдать должное. Горчаков взял себя в руки. «Для начала выиграй. А я согласен». «А вы подумайте хорошенько, покумекайте с понимающими людьми», — вмешался в разговор Дмитрий. «Наш государь не просто так Климент Аристархович назначил главным над операцией. Время у вас есть. Пока еще есть». Я же не стал дожидаться, когда эффект от культурного шока перестанет действовать на аристократов, и заявил, пожалуй, самое важное для меня на этом совещании. «Штурм поместья Плещеевых откладывается на 2 дня. Без меня штурм поместья не проводить». Горчаков и Мамонтов молчали. Было видно, что дается сие действо аристократам с большим трудом, но они держались. «Но с чем это связано, уважаемый граф?» Наконец заговорил третий глава рода. «Недостаточно информационной накачкой общественности. Я считаю, что наши действия могут иметь негативные последствия в обществе, поэтому нам нужно отложить активное действие как минимум на 2 дня. Пока люди не привыкнут к мысли о том, что Плещеевы — преступники». «Да кого интересует мнение простолюдинов? Они ничего не решают!» Истерично улыбаясь, спросил у всех присутствующих Мамонтов. Впрочем, многие оказались согласны с герцогом и одобрительно кивали. Мамонтов хотел добавить еще что-то, но я его грубо перебил. «Александра IV интересует мнение подданных». «Но...» — вмешался Горчаков. «Род Плещеевых может покинуть поместье и скрыться. Тогда мы потеряем возможность отомстить. А некоторые из нас ждали этой возможности более 100 лет». «Я лично ждал. Мой дед был зверски замучен и убит Евлампием Плещеевым». Мамонтов повысил голос. «Ничего страшного», — отрезал я. «Если так долго ждали, то подождете еще 2 дней, не переломитесь». «Дуэль!» — вскипел Мамонтов. «Я требую сатисфакции прямо сейчас!» «Я сейчас слишком занят, чтобы потакать вашим капризам, герцог. Но пока я занимаюсь делами государственной важности, вы можете поинтересоваться результатами боев со мной. Скажем, я деланно задумался. У графа Морозова или же Толстого». Мамонтов покраснел еще сильнее, но первым сообразил, в чем дело, Горчаков. «Но они, кажется, умерли, разве нет?» «Именно!» — безразлично ответил я. «Готовьтесь к штурму через 2 дня, а на сегодня все». Я развернулся и зашагал к двери. Следом за мной направились близнецы Кузнецовы и старец Дмитрий. Мамонтов хотел было броситься за мной вслед, но ему преградил дорогу Горчаков. «Ох, и умеешь ты себе врагов наживать, Клемент!» — пожурил меня епископ уже в коридоре. «С такими по-другому не выходит», — ответил я. «Сейчас куда?» — продолжил разговор Дмитрий. «К знающему человеку». Я не сразу сообразил, к чему ведет старец. «Ты слышал приказ государя? Кузнецовы должны тебя охранять». На морщинистом лице епископа заиграла довольная ухмылка. «Надеюсь, вы не против, граф?» Лидия очаровательно улыбнулась и взяла меня под руку. «Вам не могу отказать. Да, Ясвен явно не будет рад многочисленным гостям. Но я ему, откровенно говоря, не особо нужен. Но неизвестно, чем закончится наш поход к старому гиперборейцу. А парочка далеко не самых слабых виртуозов мне точно не помешает». Мы вышли на улицу, сели в машину. Старец Дмитрий помахал рукой и перекрестил. Я же скомандовал Зефиру. «Володя, трогай. Нам нужно попасть на старую басманную 15С3. «Слушаюсь, господин», — отозвался с водительского сиденья бывший байкер.